Глава вторая. Даже не знаю, сколько времени пришлось ждать Джессу Шарпу, прежде чем я решилась огласить свои духовные откровения. Я разложила снимки сверху, снизу, справа и слева, в конце оставив 5 самых показательных. Где скорбящие выходят из похоронного шатра, серебряный браслет с подвесками-шармами среди хрупких листьев и черных ягод, селфи в Инстаграме, череп, бережно сжатый руками в фиолетовых перчатках, и снимок места преступления в глухом лесу с дрона, объясняющий, почему столько времени только Господь и убийца знали, где спрятано тело. Относительно упомянутых здесь и далее Инстаграма и Фейсбука, действующее законодательство Российской Федерации обязывает нас указывать, что деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Incorporated по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации. Я откладываю в сторону снимок с браслетом. Снимок вибрирует от ужаса, но кажется здесь лишним. Девушка практически выскакивает из селфи, 6 дюймов головы животика над камуфляжными леггинсами, инсулиновая помпа на талии. Такая хрупкая, такая молодая и сексуальная, что больно смотреть. Я раскладываю по сторонам фотографии ее голубых глаз и черных дыр в ее черепе, помещая их в разных концах ряда. Не помогает. Оба снимка по-прежнему обвиняют меня в обмане. Пока я размышляю, телефон Шарпа звякает. Детектив шлет сообщение, задрав ноги на стол в нескольких дюймах от ее лица. Как те ковбои, которых туристы ожидают встретить в любом техасском баре, но которые на самом деле предпочитают свои одинокие владения. Ботинки мягко отполированы, подошвы изрядно протерты. Кожа кенгуру, значит, не борец за права диких животных. По крайней мере, тех, кто дерется. Ручная работа, 1000 долларов, денег куры не клюют. Ботинки, изготовленные по мерке, удобнее беговых кроссовок. Сапожник точно знал, где вторая плюсневая кость Шарпа соприкасается с землей. Уверенно, Шарп их не щадит. Я ходячая энциклопедия в том, что касается рук и ног. С раннего детства мать подпитывала мое нездоровое научное любопытство курьезными подробностями, которые замечала на местах преступлений. По внешнему виду обуви можно о многом догадаться, но отпечатки ног, отпечатки ботинок дают неоспоримые факты. Рост, вес, стояли вы или бежали, не разбирая дороги. Чтобы одурачить ФБР, чем он успешно занимался в течение 26 лет, Унабомбер, Теодор Качинский, прикрепил к ботинкам подошвы меньшего размера. Теодор Унабомбер Качинский, 1942-2023, американский математик, философ, террорист, известный тем, что рассылал бомбы по почте. Ботинки Шарпа оставляют на земле глубокий, нестираемый след. И это мне тоже известно. Мне хочется спихнуть их со стола. Что за неуважение ко мне и к убитой девушке? Хочется сказать ему, что при таком подходе я ошибаюсь гораздо чаще. Лучше всего у меня получается, когда знание приходит без спроса, а не тогда, когда меня просят подумать над тем-то и тем-то. Не тогда, когда передо мной лежит стопка зловещих фотографий. Вроде той вспышки, когда я впервые увидела руку Шарпа. Спасает ли он кого-то или топит? Заглянула ли я в прошлое или меня затянуло в его будущее? В любом случае, это предопределено. Первая буква ее имени — гласная. Я прерываю молчание, начиная с самого простого. Не отрывая взгляда от телефона, он убирает ноги со стола. «С вероятностью в 50%, я правильно вас понял?» Начинается на «о» или на «э», Он поднимает глаза, моргает, подтверждая мою правоту. «Скажите мне, как ее звали?» — говорю я. «Хочу произнести ее имя вслух. Это придаст мне уверенности. И ей». «Одри. Ее назвали так в честь бабушки. Ей было 9...» Я поднимаю руку, останавливаю его, чтобы не узнать ненароком, то ли Одри было 19, то ли ее бабушке 90. «Так мы играем или нет?» — спрашиваю я раздраженно. «Если да, то по моим правилам. Если я спрашиваю, отвечайте только то, о чем я спросила». Я касаюсь снимка с кладбища. Думаю, что тот, кто убил Одри, был на ее похоронах. Она знала его. Ее семья его знала. Он обнял ее мать, вдохнул запах ее духов и чихнул. Но на этом снимке его нет. Я закатываю глаза, чтобы не видеть, как он обнимает ее мать. «Понимаю, о чем вы думаете. Тоже мне новость. Более половины жертв женского пола убиты своими знакомыми». 90, сообщает он мне. 90%. Я мысленно делаю заметку. Надо спросить, кто чихал на похоронах. Не думаю, что Одри была убита или похоронена в Техасе. Я полна решимости вышибить из него всю самоуверенность. Не думаю, что она родом отсюда. Это заставляет меня сомневаться в том, что вы расследуете ее дело. Я поднимаю руку. Пока ничего не говорите. Убийца был молод или в возрасте, но в невероятно хорошей форме. Я колеблюсь. И была еще какая-то простыня в зеленую полоску. Не утруждайтесь искать ее на снимках, ее там нет. Значит, либо молод, либо стар. Принято. Он нес ее на руках всю дорогу наверх, или она шла сама? Ее несли или волокли. Почему? Я не уверена. У нее был диабет. Подросток, который учился жить со своей болезнью. Возможно, она страдала булимией. Для нее это был бы трудный маршрут, даже если он как-то не вывел ее из строя раньше. Это то, что вы чувствуете в запредельном мире, или то, что видите на снимках? Посмотрите на ее селфи. Кожа до кости. Решительно отвечаю я. Пустые пакеты от красных Doritos и Oreo в мусорном ведре. Это то, что я вижу. Но также я чувствую ноготь, словно рыболовный крючок у нее в горле. Вкус сточных вод в ее глотке. Вижу размокшие оранжевые чипсы в унитазе. Искусственные красители. Желтый 6, желтый 5, красный 40. «Вы же понимаете, что меня в вас раздражает?» — спрашивает он. «Важнее, что раздражает в вас меня», — парирую я. «Я делаю вам одолжение. Майк сказал, вам нужна моя помощь в поисках пропавшей девушки. Но эту девушку давно нашли, правда? Вы показали мне закрытое дело, проверяли меня, мои способности, характер. Просто скажите, что с ней случилось?» Он постукивает указательными пальцами друг о друга, соединив их треугольником. И вот мне уже хочется заорать со всей мочи. Одри Дженкинс. Ей было почти 20. 10 лет назад ее убил сводный дядя, Джеб Уэйверли. На санках втащил на холм и зарыл на территории государственного парка Орегона. 8 лет спустя он признался, не мне, кстати, когда Одри принялась орать ему в ухо по ночам. Он засунул ее выпускной портрет между матрасом и пружинным блоком. Портрет украл на поминках. Я бы сказал смело. Я использую это дело в одном из своих курсов по криминологии. Что касается наблюдательности, вы получаете высший балл. И это вы называете извинением? Я бы извинился, будь на простыне зеленые полосы. А вы уверены, что у него никогда не было такой простыни? Послушайте, Майк расстроился, когда я решил испытать вас на закрытом деле, что я не поверил ему на слово насчет ваших способностей. Но я должен был составить собственное представление о вашем безумии, простите за это слово, прежде чем привлечь вас к делу, когда мэр пышет жаром в шею шефу полиции. Не сомневаюсь, он ждет, когда я спрошу, о каком деле идет речь. Не нравится мне, когда меня используют, говорю я вместо этого. Но не так сильно, как мне не нравится идея использовать вас. Вы — кошмар пиарщика. Майк до сих пор считает, что только из-за вас до сих пор ходит по земле. Это конфликт. Если бы вы объявили себя реинкарнацией принцессы Дианы, Майк нашел бы для вас корону. Когда принцесса умерла, я уже родилась. Это невозможно. Он переступает с ноги на ногу. Моя тетя Эдди верит, что Ми-6 убила ее, потому что Диана была беременна от Доди Альфа-Еда. Я пожимаю плечами. Теории заговора основаны на эмоциях. Никто не хочет признавать, что такая необыкновенная личность, как Диана, умерла обычной, случайной смертью. Никто не хочет признавать, что любой может умереть обычной, случайной смертью. Виви, неужели я первый человек на свете, которому нужны доказательства, что вы та, за кого себя выдаете? Виви — имя для самых близких. Впервые мне кажется, что неплохо бы спросить, прежде чем так ко мне обращаться. Я не навязывалась, — отвечаю я натянуто. Никогда не просила Майка втягивать меня ни в одно из его расследований. Я вернулась в город, потому что моя мать умирала. Вернулась, чтобы ухаживать за ней часть этого лета. Я живу и работаю в пустыне Чихуахуа, но сейчас мне приходится мотаться туда-сюда. Я наблюдаю за звездами в национальном парке Биг Бенд, и моя работа не требует постоянного общения с умершими, да и с живыми тоже, если уж на то пошло. Я никогда не представляюсь астрофизиком, слишком помпезно. Именно так сказала мне моя мать в день, когда я получила степень. Убери диплом в стол. Уверена, Шарп уже все про меня знает, что он, как хороший экстрасенс-мошенник, выудил у Майка все ответы, изучил все письменные свидетельства обо мне с момента моего рождения. «Соболезную», — произносит он мягко. Майк сказал, что вы были вундеркиндом, в 25 обнаружили в космосе какой-то особенный свет, который может свидетельствовать, что мы не одиноки во Вселенной, получили солидный грант, чтобы обосновать свою теорию. Самая подходящая работа для такой, как вы. Я обнаружила отблеск искусственного света, исходящий от планеты за пределами нашей системы. Сухо отвечаю я. Свет, не поддающийся объяснению. Что ж, посмотрим, что вы извлечете на свет вот из этого. Он подходит ближе, вытаскивая из кармана еще одну фотографию. Маленькую, где-то 4×6. Я ощущаю запах соли на его коже, мяты на его языке, грязи на ботинках, едва уловимый запах сексуального контакта. Эта смесь сбивает меня с ног. «Взгляните!» Он выкладывает фотографию на стол. «Она и есть мое дело. Мэр считает, что если спустя 11 лет мы найдем ее тело, он выиграет выборы». Я смотрю на девочку 3-4 лет. На голове торчит задорный розовый бант. За спиной размытые брусья детского игрового комплекса. Темная зелень деревьев, зовущая укрыться в их тени. Снимок был сделан до того, как фильтры превратили наши миры в гиперреалистичные, во времена, когда души умерших еще могли преспокойно являться на фотографиях в виде теней или бликов. Девочка на снимке молчаливо повторяет мне одно и то же. То, что сказала 2 недели назад, когда Майк оставил мне этот розовый бант в пакете с уликами. Только тот бант был сплющен и забрызган кровью. Это было неправильно. Совершенно недопустимо. Но в тот день я достала бант из пакета, провела острым краем по щеке, позволила слезинке намочить ткань, прежде чем осознала, что плачу. Я точно помню то единственное слово, которое написала на бумажке с липкой полоской. И теперь понимаю, что из-за этих каракулей сижу здесь сейчас. Понимаю, почему Майк думает, что я могу помочь полиции закрыть дело. Его власть надо мной, мое желание угодить ему, сохранить ему жизнь — то, с чем я борюсь, сколько себя помню. «Все хорошо?» — спрашивает Шарп. Я резко отшатываюсь от стола. Не могу простить вам этого слова. «Какого?» «Безумие». «Мне требуется еще поработать над этим делом, чтобы начать вас уважать». «Это свидетельствует об отсутствии у вас воображения». Я поднимаю с пола рюкзак, закидываю его на плечо. «Вы никогда не собирались привлекать меня к этому делу, чтобы я вам тут не наговорила. Просто хотели, чтобы я ответила отказом. Вы справились. Получайте. Я говорю вам «нет».» Вид у Шарпа невозмутимый. Впрочем, я еще не закончила. Что-то в этом деле меня смущает. Я тянусь через стол, пальцем подвигаю к нему снимок. Этот браслет не принадлежал Одри Дженкинс. Та, кому он принадлежал, до сих пор не найдена. Снимок попал в расследование по ошибке. Какая небрежность. Мы же не хотим сбивать с толку ваших студентов. Или меня. Ритм, который Шарп отбивает, замедляется. Ладонь сжимается в кулак. Кажется, его пробило. Этот снимок задел его за живое больше, чем все остальное. «Как интересно», — произносит он сдавленно. «Я показываю вам закрытое старое дело, а вы хотите, чтобы я открыл новое?» Я бегу к своему джипу, припаркованному в дальнем углу стоянки рядом с полицейским участком. Но убежать мне не удается. Девочка с розовым бантом преследует меня по пятам, и с каждым шагом ее пухлые ножки вытягиваются, становясь стройными и загорелыми. Запрыгиваю в машину и захлопываю за собой дверцу. Еще секунду. Благословенная тишина. Девушка испарилась. Иногда так бывает. Я включаю зажигание, поднимаю голову, и меня ослепляет июльский блеск, бьющий через открытую крышу. Солнце такое же горячее, как ручка дверцы, ведущая в ад. Впрочем, после двухчасового холода в кондиционированной камере и ад покажется раем. «Виви!» Это Джесс Шарп у окна моего джипа. «Невероятно! На стоянке по меньшей мере 5 десятков машин, а мой джип спрятан за широко фюзеляжным белым пикапом с отвратительными толстыми крыльями. Моя сестра зовет их боковыми сиськами. Как он вообще меня заметил?» Шарп протягивает в открытое окно толстую папку, перетянутую 3 резинками. «Ознакомьтесь с делом о пропаже ребенка. Завтра, к 3:00. «Вы что, не поняли? Я сказала «нет». И в любом случае Майк должен был предупредить, что я так не работаю». Я сую папку обратно в окно. Он даже не делает попыток ее взять. «Возможно, вам следует пересмотреть методы работы». Его губы сжаты в тонкую линию. «Бабушка этой девочки устраивает вечеринку по поводу 14-летия внучки на кладбище у пустой могилы. А ее единственная дочь отбывает срок, вместо того, чтобы сидеть рядом и обнимать ее за плечи. Она заслуживает знать, правда ли то, что вы написали на бумажке с клейкой и полоской, и откуда вам это известно?» Он обходит белый пикап спереди. Я слышу писк пульта, и меньше чем через минуту он с ревом выезжает со стоянки. Еще дюйм, и он задел бы мой джип. Дневник Виви. 10 лет. Мама сказала, что сожгла свою книгу мертвых. Запретила нам с Бридж спускаться в подвал. Думает, мы не знаем, что наводит туда чужих людей, когда мы отправляемся спать. Прошлой ночью это была пожилая тетя, позапрошлый мужчина в синем галстуке и с записной книжкой. Когда я спросила Бридж, она ответила, что это не мое дело, а мое дело — выгружать посуду из посудомойки и прибираться в своей комнате, а то там воняет, как будто кто-то помер. Сегодня, пока мама была в подвале, я стукнула в стену 62 раза. Бридж наэкономила денег на новые наушники и теперь спит в них. Боюсь, если я закричу, она меня не услышит.